Перед началом ролика хочу посоветовать вам канал Abigor Horror. Это мой очень хороший друг. Он также делает страшные истории на ночь, от которых я сам иногда срусь. И если вы классные ребята, переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. Парень правда очень старается. ...1944 год. Зиеловские высоты, Германия. Мы по всем фронтам продвигаемся к сердцу нацистского рейха, чтобы закончить эту кровавую мировую бойню. Нацисты сражаются насмерть. Нам очень трудно, но мы продвигаемся. За каждый метр земли гибнут люди. Но, увы, это война. И другого выхода у нас нет. Но среди всех этих ужасов войны есть история, от которой кровь просто стынет в жилах. Об этом событии не напишут в учебниках истории. Нет, это не зверство в лагерях, не геноцид. Это кое-что другое. Нечто не из нашего мира. Я даже не знаю, как это можно назвать. Это было ужасно. Меня зовут Дмитрий, я офицер Советской Армии, коммунист. А главное, атеист. И после истории, произошедшей со мной и с одной из советских армий, я поверил в черта и в дьявола, в ангелов и прочую хрень. Операция была подготовлена тщательно. Все было строго засекречено. Мы подготавливались к наступлению на Зиеловские высоты. За ними Берлин. И победа. Но не все так просто. На этих самых высотах, по данным разведки, засела крупная группировка нацистов. Также всем фронтам доложили о наличии у немцев какого-то секретного оружия. Какого именно, никто не знал, так как пленный немецкий офицер успел рассказать нам только о его наличии, а после он в буквальном смысле перегрыз себе вены, тем самым отправившись на тот свет. Последние его слова заставили меня и других офицеров немного вздрогнуть. Он сказал: «Они восстанут, готовьтесь», и что-то подобное. В общем, никто его всерьез не принял. Да и пусть восстают, нам-то что? У нас огромное количество танков, солдат, самолетов. Мы сметем все на своем пути до единого человека, который будет сопротивляться Красной Армии. Солдаты сидели в палатках, чистили свое оружие, кушали, разговаривали о том, как вернуться домой, о девушках и тому подобное. Никто из них даже не подозревал, что через 3 дня столкнется с чем-то немыслимым, страшным, и домой уже никто не вернется. Это была моя рота, рота саперов. Для тех, кто, может быть, не знает, это солдаты, которые занимаются установкой и обезвреживанием мин. Ну и специализируются по разным видам взрывчатки. Подготовка к наступлению продолжалась. Удар должен был быть быстрым и сокрушающим. Наша последняя задача была за 2 ночи обезвредить минные поля, которые располагались на нашем пути. Одна ошибка, и все кончено. Сапер ошибается всего лишь 1 раз. Я получил команду свыше о начале наступления завтра в 6 утра. Ночь, вылазка. Мы снимаем мины одни за другой, чтобы наши танки могли свободно проехать. Зиеловские высоты уже было видно в бинокль. Но вот что странно. На нашем направлении никого не было. Мин было очень мало. Да и в бинокле не было видно ни нацистской техники, ни самих нацистов. Это было странно. Немцы, конечно, не знали о наступлении, но такой свободный коридор они бы не оставили никогда. Странно это все. Очень странно. Утро. Ровно 6 часов. Завелись двигатели от танков, и советская боевая машина двинулась вперед. Утро было очень туманным, и я такого не видел еще никогда. Туман был густой. Настолько, что я видел впереди примерно 1-2 метра. Внезапно из тумана появился силуэт, который двигался в нашу сторону. Его можно было заметить, это был нацист в черной форме. Судя по всему, эсэсовец. Он выглядел очень плохо. Весь в крови, в разорванном кителе он бежал в нашу сторону. Я был в недоумении. Он поднял руки и подошел к нам, и начал что-то тараторить на своем. Но у меня в роте был паренек, который более-менее понимал немецкий. Так вот, что он рассказывал. Это был член Аннанербе. Это какая-то нацистская организация, связанная с потусторонним миром, аномалиями и тому подобное. Говорил про какой-то опыт сверхлюдей и на коленях умолял нас не идти дальше, за что без разбора получил пулю в лоб от нашего комиссара. Я был против такого. Он пришел безоружный. Но черт, это все идея, ненависть, война. Комиссар отдал приказ идти вперед. Туман сгущался. А у меня не вылазил из головы тот немец. Он что-то знал и что-то хотел донести, о чем-то предупредить. Но вот о чем, я не знаю. Тревога нарастала все больше и больше. Мы прошли примерно 5 километров, но черт побери, ни одного очага сопротивления, ни одного бункера, ни одной стычки. Это было странно. Плохие мысли начали лезть в мою голову. Мы приближались все ближе и ближе к вражеским позициям, к пустым позициям. И внезапно взрыв. Метрах 200 от меня. Кто-то из наших наступил на мину. Разорвало примерно 3 человека. Это был фугас. Все остановились. Двигателя танков затихли. На меня начала давить гробовая тишина. А спустя 5 минут произошло то, что я запомню на всю свою жизнь. И в аду буду вспоминать эту картину. Впереди среди тумана показались тени. 300 метров, совсем близко. Они двигались очень странно. Шатались и неестественно изгибались. Они шли на нас спокойно. Но потом раздался крик. Со стороны этих теней. Крик был настолько громкий, что у меня моментально заложило уши. И не только у меня. Я осмотрелся по сторонам. Силуэтов в тумане стало еще больше. Сотни, если не тысячи. Мы открыли огонь. Со всего, чего только можно. И все эти силуэты начали уже бежать в нашу сторону. Вот тут я и понял, что их не берут пули, снаряды. Их ничего не берет. Они как бежали на нас, так и бегут. Теперь я увидел их. Это были немцы. А точнее, я даже не знаю, как это объяснить. Это уроды, мутанты. Это, сука, твари не из нашего мира. Кто-то бежал на четвереньках. Кто-то размахивал руками, рычали и визжали. Комиссар закричал «Ура!» и выстрелил в воздух. Солдаты побежали в туман вслед за танками. Но картина, которую я наблюдал, была воистину ужасающая. Наших солдат просто рвали на куски. Танкистов вытягивали из танков и просто отрывали им головы. Голыми руками. Как я уже говорил, пули их не брали, стрелять толку не было. Поступила команда идти в атаку. И мы пошли. Я понял, о чем говорил тот немец. Я понял, что за секретное оружие. Но, судя по всему, эти твари перебили и своих. Видимо, все вышло из-под контроля. С этими мыслями я как под гипнозом шел в атаку. Внезапно я почувствовал огромной силы удар по ногам. Удар был настолько сильным, что у меня вывернулись ноги в другую сторону. От болевого шока я вырубился. Последнее, что я увидел, это лицо одного из этих... солдат, который спокойно переступил через меня, видимо, подумав, что я уже труп. Это не было лицо человека. Это была совершенно бледная физиономия, с полусгнившей кожей и черными впадинами вместо глаз. Сверху на все это была натянута каска со значком СС. Пришел в себя вечером следующего дня. Ноги у меня были переломаны. Боль была ужасной. И я оглянулся вокруг. Сотни советских солдат лежали в месиве. Кишок, конечности, грязи, гильз и тому подобное. Гремели взрывы и бои уже непосредственно на других фронтах. Это было слышно. Совсем немного, но слышно. Корчась от боли, я пытался ползти куда-то. Сам не зная куда. Как понял, что меня кто-то поднимает. Обернувшись, я понял, что это были немцы. Но только уже люди. Я уже мысленно попрощался с жизнью. Так как меня, судя по всему, ждал лагерь. Ну или расстрел. Действительно, меня отправили в лагерь для военнопленных, так как я был офицером. который буквально через неделю был освобожден нашими солдатами. Ну а с лагеря на инвалидной коляске уже в тыл, а оттуда домой. Как я позже узнал, я один выжил из 5000 человек. С меня взяли подписку о неразглашении. Ну конечно, нельзя же, чтоб кто-то узнал о таком. Только вот мне уже 87 лет. Я сижу в кресле у своего дома. И я до сих пор не могу дать себе ответ. Что это было? Нацисты что-то знали. Видимо, они смогли все-таки достучаться до потустороннего мира. Destiny is proving to be absent from my life.